Малиновская Майя. Книга восьмая. Там, где только прошлое. Часть первая. Обычная жизнь. Глава первая. Самолет приземлился в половине шестого утра. Дмитрий примчался в аэропорт с опозданием, по дороге ругая местные скорости. Дмитрий отыскал Эл в зале ожидания. Она стояла к нему спиной и не оглянулась, когда он подошел. Он все еще не мог привыкнуть к ее неспособности чувствовать, как прежде. По его мнению, в ней должны были отыскаться хоть какие-то остатки былого величия. Но Эл не проявляла прежних качеств, сколько бы он ее не подлавливал. Дмитрий встал у нее за спиной, кашлянул. Она оглянулась, и лицо ее озарилось радостью. «Привет!» – протянула она и обняла его. «Давно ждешь?» – задал он дежурный вопрос. «А я не жду. Знаю, что ты найдешь меня. Просто стою, смотрю на поле». Эта поездка была важной. Алик неплохо организовал поиск пропавших людей. Заказы у него не переводились. На этот раз он взял Эл с собой, дабы приобщить ее к делу. Дмитрий ждал от их совместных действий гораздо больше, чем просто находки. Некто очень состоятельный обратился к Алику по поводу сбежавшей дочери. Конфликт поколений завершился побегом девицы ни ближе, ни дальше, как в Африку. Ей, видимо, захотелось поселиться подальше от родителя, и она по случаю решила стать супругой сына какого-то вождя. Алик взялся за это дело не один, Эл улетела с ним. Дмитрий знал, что они точно выполнили свою работу, раз вернулись вовремя. Алик решил лично из рук в руки передать папочке объект, как он обозвал клиента по телефону, а заодно проехаться на дорогущем джипе с водителем. Дмитрий приехал в аэропорт за Эл. «Как долетели?» – спросил он. «Нормально. Из Кейптауна с дозаправкой до Каира, но потом до Парижа. А уже из Парижа частным самолетом в Москву». «Сколько тут живу, не могу привыкнуть к черепашьим скоростям», – пробормотал Дмитрий. Я улыбнулась ему снисходительно. «Пошли забирать багаж, пилот». Даже движение ленты транспортера давило на Дмитрия своей медлительностью. Он нервничал не из-за того, что местные скорости его не устраивали. Ему страсть, как хотелось спросить не о полете, не о поисках, совсем о другом. Сделал Алик предложение Эл или нет? «Ну спроси», — сжалилась Эл. Все же что-то она чувствовала. Дмитрий назвал эту способность женской интуицией, необъяснимой объемом его знания о предмете и потому парадоксальной. «Ну как?» — спросил он, уверенный, что она поймет его с полуслова. «Да нормально. Я управляла бронемашиной. Только есть один нюанс. Девушка уже беременна, и папе эта новость не понравится. К тому моменту, как мы появились, роль третьей жены ей стала не по вкусу. Местная жара, цитирую, достала, и кондиционера поблизости не было. Пришлось дать взятку, чтобы вывести ее в беременную из страны. Деньги и автомат Калашникова оказались двумя наилучшими средствами в нашей поездке». Она говорила с легкой иронией в голосе. Напряжение не чувствовалось, значит, прошло все гладко. А как иначе, если Алик был мозгом этой операции? «Я не об этом спросил», – дал понять Дмитрий и решил, будто она уходит от ответа. Она с таким равнодушием отнеслась к его вопросу, что Димка напрягся еще больше. Дожидаться объяснений он не стал. Ее лицо со всей ясностью отразило, что вопрос неуместен. «Он не сделал тебе предложение», – заключил он. «О, груз!» Она потянулась к увесистой сумке на ленте транспортера, но Дмитрий ловко перехватил ее первым. Эл обиделась, что он опередил ее. Сам того не желая, Дмитрий подчеркнул свое превосходство на фоне заданного ранее вопроса. Возникло дополнительное напряжение. Эл свела брови. «Ну, по-моему, это не твоего ума дело», — заметила она. «Сумки за так будет таскать? Как раз моих рук дело», — уточнил он, давая понять снова, что ждет ответа. Всю дорогу до посадки в машину он соображал, как продолжить разговор. Сегодня его распирало. Не просто любопытство, все возрастающее беспокойство. Он не мог понять, почему эти двое, влюбленные друг в друга до невозможности, продолжают держать дистанцию. Он отвлекся, чтобы положить сумку в багажник. Эл тем временем устроилась на пассажирском месте и сделала вид, что вздремала. Она не спала, его не обманешь. Дмитрий сел за руль, сунул ключ в зажигание и замер. Пауза была нужна, чтобы Эл открыла глаза. Поскольку машина не завелась сразу, уловка сработала. «Так почему?» – не успокаивался Дмитрий. «Что такое между вами осталось, что вы не оформите свои отношения?» Он знал, что за полгода, прошедшие после возвращения Эл, ни разу она не поделилась подробностями своей одинокой жизни в другом мире. Они не знали ее историю и обстоятельства, при которых Эл утратила свое могущество. Ему трудно было привыкать к ней, живущей без всякого внутреннего напряжения, без планов на будущее, без сильных впечатлений. Неужели она настолько устала, что ее не влекут больше поиски, даже близость Алика не зажигают в ней ту особенную человеческую страсть, от которой люди теряют голову? Эта ее обычность была не менее аномальна, чем ее прошлые способности. Так казалось Дмитрию. С одной стороны, он был спокоен, потому что она была рядом, и от него не требовалось рьяно защищать ее. Но с другой стороны, неопределенность и вялость окружающего не давали ему до конца вкусить сладость возвращения друга. Он считал себя непоследовательным, да он и был таким. А еще он был уверен, что там, в другом мире, был кто-то, перед кем Эл имела негласное обязательство. Но эту мысль Дмитрий прогонял, едва она мелькала. Его не устраивало хрупкое равновесие, он подозревал, что в Эл стянулась туго и замерла до времени невидимая пружина, которую он ощущал еще с детства. Ее скрытая энергия вырвется наружу, едва возникнет подобающая причина. Он завел двигатель, потому что Эл упрямо молчала. «Куда тебя отвезти?» – спросил он. «Домой. Ко мне». «К родителям», — пояснила она. Дмитрий пожал плечами. Он отвез ее по тому адресу, куда переехало семейство Светловых. Это был другой район города. Раньше они жили в том же доме, что и он, а потом уехали, поменяв квартиру на меньшую, чтобы помочь в жилищном вопросе старшему брату Эл, Александру. Эл за время отсутствия стала тетей. Ее племяшке Машке было уже 6 месяцев. Этот ребенок был мерилом времени в этом мире. Дмитрий очень смутно помнил их посиделки в старой квартире. Это тут миновал год с небольшим, а их от того времени отделяла служба в Галактисе, война, трагедия, произошедшие с Эл события, их ссора, едва им не стоившие жизни. Последующие исчезновения Эл и поиски, и трудное возвращение. При попытке восстановить события он путался в мелочах, поэтому не любил бывать у Светловых. Машина остановилась у подъезда. Эл не вышла наружу, повернулась в его сторону и заискивающе сказала: «Пошли завтракать. Мама готовит к нашему приезду. Кофе, вкусная еда». Дмитрий почувствовал голод. Потом представил, что вернется к себе домой, к пустому холодильнику, и сдался. «Согласен». Елена Васильевна почему-то первым обняла его, а потом уже Эл. «Доброе утро, проходите. Алика где забыли?» «Он доводит дело до конца», — ответила Эл. «Он не завтракает», — добавил Дмитрий. С кухни действительно пахло кофе и блинчиками. Эл скрыла улыбку, заметив, как Димка тянет носом воздух. Он смягчился, перестал допытываться об отношениях с Аликом. Елена Васильевна увлекла его посторонней беседой. Эл уделила внимание домашнему любимцу, овчарке Байкалу, а потом присоединилась к завтраку. «Ну как Африка?» — спросила Елена Васильевна у дочери. «Жарко», — ответила Эл. «Лицо он сгорело, кожа слезает», — посочувствовала мать. «Правда?» — удивился Эл. «А я даже не заметила». Эл пила кофе и трогала щеки и нос. Они были ярко-розовыми. Дмитрий не обратил на это внимания, а теперь заметил, что лицо Эл со следами солнечных ожогов было мягким и милым. «Вот так, Дмитрий. Моя дочь в зеркало не смотрится. Вы ее избаловали лояльным отношением?» «Смотрюсь», — возразила Эл. «Когда зубы чищу?» Дмитрий тихо засмеялся, и Елена Васильевна с сожалением поняла, что у него отношение к вопросу такое же, как у дочери. Она любила Димку, как сына. Этот парень не мог вызывать иных чувств, кроме доброй радости. Елена Васильевна удивлялась, почему он не ухаживает за Эл, безропотно уступив Алику место. Дмитрий был ей больше по душе, чем Алик, молчаливый и строгий, державший дистанцию, считавший себя главным в тройке. Она считала, что Эл и Дмитрий не разлей вода. Эл же относилась к Димке с мальчишеским панибратством. Каждое утро они устраивали тренировки, еще засветло уезжали куда-то. Так будет и сегодня. Эл допила кофе. «Ну что, к барьеру?» – провозгласила она, глядя на Димку. «Дай переварить, капитан», – взмолился он. «Не-а», – не согласилась Эл. «Нечего объедаться». Она встала и ушла, чтобы переодеться. «Почему ты зовешь ее капитаном?» – возмутилась Елена Васильевна. «Да привычка, я ее с детства так зову», – ответил он и тоже встал. Дмитрий подумал, что нужно быть аккуратным в привычках. Он посмотрел на маму Эл и опять улыбнулся. Она снова примеряла на него роль жениха для дочери. Интересно, Эл это заметила? Дмитрий ушел раньше, а Елена Васильевна наблюдала, как Эл рассматривает в большом зеркале в прихожей себя, вернее, свой обгоревший нос. Она вытягивала подбородок, корчила рожи. Заметив отражение матери, Эл спросила у нее: «Ты находишь меня привлекательной?» Елена Васильевна улыбнулась, но ответила не то, что думала. «Тебе нужно научиться создавать образ, гармоничное зрелище. Что за вид?» «Я иду спортом заниматься». «Но там будет Дмитрий. Могла бы надеть что-нибудь более эстетичное». «Твой белый спортивный костюм?» – предложила Эл и улыбнулась. Эл была облачена в старую куртку, порванные на коленях джинсы. На ее кроссовки мать вообще старалась не смотреть. «Городской вариант», – пояснила Эл в ответ на оценивающий взгляд матери. «Ужас!» – отреагировала Елена Васильевна. «Димка будет мгновенно повержен, когда увидит меня в бальном платье». «Не утрируй!» – возразила Елена Васильевна. «Эл, когда ты поймешь, что оружие женщины – это ее обаяние, а не палка?» «Это не палка, это бакен, мам». «Зачем тебе это?» «Чтобы держать себя в форме, необходимом напряжении. А то я совсем с вами расслабилась». «А почему Алик тебя не тренирует?» «Потому что он опасается меня побить». «А Дмитрий не опасается». «А Дмитрий лупит так, что дух вон. Ему по барабану, что я девушка». «Да уж, ты же капитан». Эл улыбнулась и выскользнула за дверь с таким изяществом, что мать удивилась. Елена Васильевна вздохнула. Эл изменилась. В ней исчезло то прежнее состояние готовности к чему-то, с каким она жила так недавно. Она создавала вокруг себя ту же ауру умиротворенности и покоя, и даже когда собиралась на очередной поединок с Димкой, не выглядела больше напряженной. Взгляд Эл стал иным, открытым и нежным. В нем виделась некая житейская мудрость, порой усталость, несвойственная еще молодой девушке. Так смотрел бы видавший виды человек, уже уставший, удивляться окружающему миру, но оттого любящий все вокруг. Такая Эл нравилась матери куда больше, а главное, она никуда уже не собиралась пропадать.